Лекция номер 13. Взаимоотношения полов. Биполярность начал. Биполярность, или двухполюсность, является основным космическим законом. Без наличия двух полюсов, которые в зависимости от своих свойств либо взаимно притягиваются, либо отталкиваются, нет напряжения, нет движения и нет жизни. В каждом атоме также присутствует как положительная, так и отрицательная материя. Оба полюса, о которых пойдет речь в данной лекции, представляют собой мужское и женское начало. Вместе они образуют космический магнит. Это относится в частности как к дуальным началам, так и вообще к женскому и мужскому принципу. Как магнит образует единство, хотя он состоит из двух различных полюсов, пассивного женского и активного мужского, так и первоначальный человек был цельным, неразделенным существом. Разделение человека произошло лишь в первой четверти этого космического круга, в третьей коренной расе, или же в центральной точке инволюции. Этот первоначально цельный человек, в котором женское начало находилось еще в единстве с мужским началом, называется андрогином. Единство, разделение и слияние начал есть одна из величайших космических тайн. Согласно этому космическому закону, развивается вся жизнь со всеми своими разнообразными явлениями страданий и боли, радости и блаженства. Следует понять, что для сохранения порядка во Вселенной магнитные полюса должны находиться в равновесии. Ни одно из космических начал, ни мужское, ни женское, не может пользоваться преимущественными правами, ибо это неминуемо привело бы к насильственному разрушению гармонии мироздания и к катастрофам, что и наблюдается в действительности как следствие подавления одного из двух начал. Следовательно, человечеству необходимо признать великий космический закон равноценности обоих начал как основу бытия. Если судно теряет равновесие, оно получает крен. Если же человек теряет равновесие, он начинает шататься. Таким образом, доминирование одного начала над другим вызывает разновесие и разрушение, о чем достоверно свидетельствует история человечества. Поэтому хотелось бы верить, что истина о великом значении обоих начал, или же закон биполярности, в недалеком будущем найдет свое настоящее признание в науке, прежде всего у биологов, физиков, химиков и техников. Патриархат и матриархат. История развития человечества знает такие эпохи и страны, в которых начала были относительно равноправны, а также такие, когда мужское начало доминировало над женским. И наоборот, преобладание мужского начала вело к отцовскому праву, или так называемому патриархату. Эпоха материнского права называется матриархатом. В настоящее время человечество все ближе подходит к женско-мужскому периоду истории или относительному равноправию обоих полов. Патриархат означает господство мужчины над женщиной во всех отношениях – в семье, в обществе, в государстве и в правовой жизни. Это господство мужчины над женщиной было закреплено как в религиозных представлениях, так и в государственных законах. Женщина должна была повиноваться желаниям мужчины во всех сферах жизни и быть его служанкой и бесправной машиной для воспроизведения потомства. Мы знаем, однако, также культурные эпохи, в которых женщины господствовали над мужчинами. Стоит лишь вспомнить сказания об амазонках, которые даже воевали вместо мужчин. У некоторых диких народов Новой Гвинеи сохранились еще остатки так называемого матриархата – господства женщин над мужчинами. Симптоматично, что зарождающаяся женско-мужская эпоха характеризуется опять-таки тем, что в некоторых государствах женщины призываются на военную службу. Но не в этом заключается смысл равноправия. Ведь, как и прежде, сферой деятельности женщины остается семья и очаг в соответствии с ее естественным предназначением. Дуализм духа и материи. В космическом смысле оба пола являются аналогией духа и материи. Как дух, так и материя представляют собой полюса одной и той же первичной субстанции. Точно так же мужское и женское начало – это лишь две различные формы одного и того же высшего первоисточника, которые разъединяются для того, чтобы смогла возникнуть жизнь. и затем соединяются вновь. Из соединения духа и материи символически рождается душа, или сын, то есть Вселенная. Символами женского и мужского начала в системе мироздания являются, соответственно, дух и материя. Они представляют собой полюса одной сущности, и не только не враждебны друг другу, но вообще не могут существовать друг без друга. Дополняя друг друга, лишь в слиянии друг с другом, они образуют единое целое. Основная ошибка большинства мыслителей западного мира состоит в том, что они противопоставляют дух и материю, между тем, как дух и материя являются лишь противоположными полюсами одного и того же, основного первичного элемента. Дух – это утонченная или абсолютно разряженная материя, а материя – сжатый или кристаллизованный дух. В единой системе мироздания дух и материя, как отдельно взятые начала, ничего не способны породить. Только в слиянии друг с другом они порождают жизнь, ведущую к созидательной творческой деятельности. Вся непрерывность творческой космической деятельности, проявляющаяся в бесконечном разнообразии форм жизни, проста в своей основе и охватывает разнообразнейшие связи духа с материей. Равноправие начал – космический закон. Дух и материя образуют космическое единство. Дух без материи не имеет возможности проявления, и только вместе они составляют взаимодополняющее и неразрывное единство. Дух есть совершенная материя. Дух и материя не имеют начала. Шри Кришна, великий учитель Востока, говорил в Бхагавадгите: «Познай же, что как то, из чего создана природа, то есть материя, мула пракрити, так и дух, парабраман, не имеют начала. Познай также, что разнообразие форм и сил в природе возникает из самой природы. Поэтому нельзя отдавать предпочтение ни одному из этих начал, не умаляя и не отрицая тем самым значение другого. Отрицая одно из этих величайших начал, мы со всей очевидностью наносим вред другому». Глубоко заблуждаются спиритуалисты, признающие только дух и рассматривающие материю как нечто вторичное и низшее. Но еще глубже заблуждение материалистов, признающих реальность лишь видимых форм жизни и отрицающих реальность обитающего в видимой форме невидимого духа, упуская при этом из виду, что дух формирует материю и что без духа не было бы жизни. Дух есть материя, есть мать всех существующих форм. Материя служит духу сосудом, с помощью которого он может проявляться. Результатом слияния отца духа с матерью материей является Вселенная и все, что в ней существует. Материя и дух – крайние полюсы единой субстанции. Материя есть проводник для проявления души на физическом плане, а душа есть орудие проявления духа на более высоком плане. Все три составляют троицу, связующим элементом которой является жизнь. Все формы содержат в себе жизнь, будь то атомы или планеты. Слияние духа с материей и отца с матерью есть основной закон мироздания. Этим законом живет и развивается Вселенная. Все во Вселенной подчиняется этому закону на всех планах бытия, начиная с самого низа до самого верха. Если во Вселенной вообще можно говорить о низе и верхе, здесь больше подошли бы понятия плотный и его противоположность бесконечно тонкий. Разделение начал. Как уже упоминалось, первоначальный человек был в сущности андрогином, то есть мужчиной и женщиной в одном лице. На пути нашего совершенствования на Земле мы должны пройти полный круг развития, который наполовину состоит из инволюции, то есть погружения духа в материю, и наполовину из эволюции, то есть периода одухотворения материи. Как уже упоминалось в лекции о карме, разделение полов произошло посередине периода инволюции. Воссоединение же полов произойдет напротив, в центральной точке эволюции. В настоящее время мы прошли в своем развитии половину круга и достигли тем самым конца инволюции. А теперь мы вступаем на путь эволюции. Подавляющему числу человечества придется инкарнироваться еще сотни раз, прежде чем произойдет окончательное воссоединение полов на более высокой основе. Согласно легенде, разделение полов означает также сотворение женщины. Из когда-то единого цельного человека, андрогина, во время сна возникли две отдельные друг от друга самостоятельные половины – Адам и Ева. Об этом повествуют Библия и другие религиозные учения. Формирование полов. Разделение полов означает, что магнит начал становился по мере погружения в материю все слабее. Люди начали вступать в брак не по закону однородных и сочетающихся первичных элементов, а беспорядочно смешиваясь друг с другом. Дух в сущности своей бесполый, лишь на уровне его проявления начинается дифференциация. Чем сознательнее и точнее становится манифестация монады, и чем дифференцированнее индивидуальность, тем сильнее проявляется в ней пол. Духу дается свобода выбирать тот или иной пол своей инкарнации. Согласно тайной доктрине, смена пола происходит каждые 4-7 инкарнаций. Вскоре после смены пола многие женщины очень мужественны, а мужчины, напротив, очень женственны, как с духовной, так и с физической стороны. Женщины нередко обладают мужским магнетизмом и наоборот. Бывают, конечно, особые случаи, когда пол выбирается в соответствии с особым поручением, особенно в том случае, если дух стоит на служении и повинуется поэтому целям великого учителя. Смена пола необходима, кроме того, в целях обеспечения равновесия в духовном и душевном развитии. Каждое начало должно воспринять в себя также опыт другого пола. Уже в этом заложена причина разделения начал. Более глубокий смысл разделения. Более глубокий смысл разделения начал заключается в том, что через боль утраты части себя и разъединения со своей половиной из великого страдания должно вырасти то чувство блаженства и радости, которое может быть достигнуто только через их воссоединение после долгой разлуки. Особый космический закон гласит, что в глубине боли сокрыта радость. Путем нисхождения в материю и преодоления страдания человеческий дух поднимается на октаву выше, так что разделенные половины проявляют после своего воссоединения значительно более высокую степень совершенства, чем до разделения. Именно в этом заключается особая радость и мудрость, а также истинный смысл жизни. Благодаря смене пола осуществляется то выравнивание, которое стало необходимостью в процессе развития человечества и вследствие подавления одного из начал. Воспоминание о блаженстве нераздельного существования и сознание разобщенности с половиной своей сущности сокрыты в глубине человеческого сознания. Мы все еще испытываем сожаление по поводу утраты половины своей сущности. Этим объясняется также неистребимое влечение полов друг к другу. Начало представляет собой стремящиеся друг к другу магниты, и можно проследить, как они в ходе истории человечества устремлялись во взаимных поисках друг к другу и будут продолжать устремляться, пока не обретут высшего счастья в воссоединении с разделенной половиной своей сущности. Именно эти поиски являются вообще важнейшим фактором развития жизни и эволюции. Разделение начал положило конец блаженному, райскому состоянию человечества. Человек был изгнан из рая и должен трудиться в поте лица своего, иначе говоря, он должен эволюционировать и совершенствоваться через труд, для того, чтобы снова достигнуть нераздельного состояния блаженного существования, которое ведет к завершению земной эволюции человека. Все, чего мужчина стремится достичь и чего он достигает в своей жизни, он возлагает обычно к ногам той женщины, которую он считает избранницей своего сердца. Ту же цель во все времена преследует женщина, стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств. Она хочет понравиться избраннику своего сердца. Это взаимное влечение начал и стремление понравиться друг другу является залогом развития жизни и главным фактором совершенствования человека. Преодоление препятствий, стоящих на пути воссоединения человека со своим разделенным началом, есть необходимое условие роста духа. Таким образом, взаимное влечение начал и их стремление понравиться друг другу является законом жизни и космическим велением, избегнуть которого никто не имеет никакого основания и права. Стремление человека искать свое счастье в соединении с объектом своего желания является главной задачей жизни человека. Разъединение человека с половиной своей сущности превратило человека в половинчатое существо, и в каждой инкарнации он стремится восстановить свою цельность соединением с представителем противоположного ему начала. Длительное полное одиночество и оторванность от другого пола не может вынести ни один человек. Одиночество несет ему страдания, тогда как полнота счастья заключается в слиянии с предметом своего желания. Темная эпоха, Кали-юга, как причина порабощения женского начала. Кали-юга, или темная эпоха, стоит под знаком преобладания мужского начала и унижения женщины. Антагонизм и соперничество между мужчиной и женщиной уходят своими корнями в то далекое историческое прошлое человечества, когда совершенный и цельный человек был разделен в своей сущности. Особое подавление женского начала происходит, однако, только с наступлением темной эпохи во главе с Люцифером. Это идущее из глубокой древности, открытое или завуалированное, иногда ослабевающее, а затем с новой силой разгорающаяся борьба между мужским и женским началом полна трагических моментов. Невероятно труден был путь женщины в процессе эволюции человечества на протяжении всей Кали-юги. Чем ниже был общий уровень культуры, тем тяжелее было его положение на первых ранних ступенях эволюции, когда в полной мере преобладало право грубой силы. Как более слабая физически, женщина постоянно была рабой, поэтому на нее возлагалась и самая тяжелая работа. Примеры подобной эксплуатации физически более слабой женщины и ее унижения до положения вьючного животного можно и сейчас наблюдать на Востоке, прежде всего у кочевых народов. По мере повышения уровня культуры и цивилизации, с развитием эмансипации, улучшалось и положение женщины. Но даже в прогрессивном 20-м столетии она далеко еще не равноправна. На Востоке она еще остается рабой, у которой очень мало привилегий. Положение ее зависит прежде всего от ее красоты и молодости. Только обладая этими преимуществами, женщина могла, применяя ум и хитрость, в какой-то мере улучшить свое положение. Немногим лучше было когда-то на Западе. Здесь господствовало такое же юридическое бесправие и полная беззащитность женщины. Тоже унижение и оскорбление, как физическое, так и моральное, за исключением германских народов. Подавление женщины началось там только после введения христианства. Особенно тяжелым было положение женщины на Западе в мрачную эпоху Средневековья, когда невежественным духовенством она трактовалась как источник всякого греха, как помощница сатаны и ведьма. И только в эпоху Возрождения положение женщины в западном мире улучшилось. Однако на Востоке, в соответствии с его религиозными и общепринятыми традициями, женщина по сей день остается товаром, который можно купить или продать. На Западе женщина смогла в упорной борьбе за эмансипацию завоевать себе, хотя и с большими трудностями, больше прав. Но к полному равноправию начал мир еще не пришел. И в своде законов западного мира женщина все еще рассматривается как существо второго сорта. Иногда с женщинами обращаются как со слабоумными, которые не вполне ответственны за свои поступки и поэтому нуждаются в опеке. К большому стыду человечества в наш век просвещения и достижений цивилизации все еще существуют публичные дома, где и в настоящее время процветает тайная торговля женщинами. Если попытаться честно исследовать эту проблему, чтобы найти виновного, то воистину не сама женщина виновна, но прежде всего ее партнер-мужчина, и не в последнюю очередь также церковь – христианская, исламская или индуистская, ибо именно это учреждение в первую очередь ответственно за подавление женского начала. Люцифер – главный виновник порабощения женщины. Что касается вопроса, какой была наша планета до падения Люцифера, то по данным восточных писаний и тайной доктрины мы знаем, как высока и прекрасна была цивилизация третьей расы, когда она руководилась и возглавлялась великими духами с высших миров. Окончательное падение Люцифера совершилось в четвертой расе, но отход его от пути света наметился уже раньше. Когда человеческое естество в нем взяло верх над божественным, он возревновал и начал губительную борьбу против великих собратьев, которая сейчас достигла своего предела. Замечательно то обстоятельство, что для достижения своей цели стать полным и единственным владыкой Земли, его главные усилия были обращены на унижение женщины. Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубение и вырождение человечества. Существует древнейшее изречение: «Там, где женщины почитаются и охраняются, там благоденствие царит и боги радуются». Письма Елены Рерих. В книгах живой этики говорится: в то время как мы настаиваем на равноправии женщины, Слуги тьмы изгоняют женщин из многих областей. Прежде всего оттуда, где они могли бы приносить наибольшую пользу. Именно теперь необходимо подумать о равноправии. Но тьма захлестывает наиболее напряженные области. Ухудшение женского характера вследствие унижения женщины. Унижение женского начала на протяжении столетий привело к плохим последствиям, так как женщины в целях приобретения хотя бы каких-то прав стали прибегать к хитрости, коварству и фальши. Они были вынуждены вести двойную игру и очаровывать своих господ. Эта психология рабынь, сопровождающаяся всякими возможными отрицательными качествами, неизбежно вела к комплексу неполноценности. К тому же женщина, лишенная возможности наравне с мужчинами получать образование и воспитание, не могла обладать такими же знаниями и способностями, как они. Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла проявить инициативу, творческие способности и дремлющие в ней таланты. Даже в тех странах Запада, в которых женщины уже завоевали относительно высокую степень равноправия, они чувствуют себя, тем не менее, профессионально ущемленными. И даже при одинаковой должности и достижениях им платят значительно меньше, чем их коллегам-мужчинам. Потому вследствие неблагоприятных условий существования у женщин развились многие негативные качества характера, наличие которых мужчины используют в качестве доказательства низшей природы женщин, совершенно упуская из виду, что они сами являются творцами этих негативных качеств женского характера. Несправедливость порабощения женщины. Мужчины, которые не знают исторической подоплеки подавления женского начала, а на сегодня это еще почти все, придерживаются взглядов, что подчиненное положение женщины является ее естественным состоянием. Кроме того, в этом их поддерживает догматизм западных и восточных церквей. Даже наиболее благоразумная часть мужчин, желающая признать равноправие женщин, утверждает, что женщины обладают меньшим разумом и плохим характером, а также что в них нет никаких творческих способностей. Известно, что женщины скорее вступают в спор, чем мужчины, но это происходит из-за непреодоленных еще комплексов неполноценности, являющихся наследием прошлого, когда одна женщина хотела одержать верх над другой, чтобы завоевать благосклонность мужчин. Дух, как мы уже говорили, сам по себе бесполый, поэтому было бы неверным умалять женские таланты и способности. Если бы женщины на протяжении минувших тысячелетий имели бы равные с мужчинами возможности профессионального и общественного развития, то они не уступали бы своим партнерам-мужчинам ни в здравомыслии, ни в талантах. Между тем, крупнейшими личностями в области религиозного обновления в 19 и 20 столетиях были именно женщины. Елена Петровна Блаватская, через которую миру была дана теософия, и Елена Ивановна Рерих, через которую миру была дана расширенная теософия, то есть живая этика, или агни-йога. Женский организм, по сути, является синтетическим, и вследствие этого женщина является обладательницей всех космических энергий и в высокой степени творческих способностей. Поэтому неверно полагать, что у женщины нет самостоятельных творческих сил. Ведь для развития талантов в первую очередь необходимо упражнение и благоприятные условия. Один великий гений утверждал, что гениальность представляет собой на 2/3 прилежание и на 1/3 дарование. Но для того, чтобы испытать это прилежание на деле, необходим подходящий случай. Еще не так давно женщины не допускались к обучению в высших учебных заведениях. И если они осмеливались выступать в общественности, то были за это порицаемы. Абсолютно несправедливо ставить женщин в ущемленное положение. Следует создавать для них равные с мужчинами права и возможности, чтобы и они смогли беспрепятственно развить свою духовность и характер. Положительные стороны порабощения женщины. Подавление женского начала не может иметь никакого оправдания, но, как гласит поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так порабощение женщины повлекло за собой положительные следствия. У женщины, как более слабой, не было возможности отвечать на насилие насилием. Она была абсолютно беззащитной по отношению к угнетению со стороны мужчины, и потому вынуждена была прибегать к иным способам воздействия на него, чтобы удержать его от несправедливости и насилия. Вследствие этого в женщине в целом лучше развиты терпимость, сострадание и чувство справедливости. Она научилась проявлять в мужчине великодушие и благородство. И если мужчина не обладал этими качествами, то нередко ее призывы помогали ему развить их. Мужчины не хотели чувствовать себя посрамленными из-за того, что женщины превосходили их в благородстве. Именно женщины во все времена протестовали, исходя из своего горького опыта, против грубого насилия и несправедливости. У них было больше сочувствия бедным, угнетенным, униженным и оскорбленным, чем у мужчин. Таким образом, женщины умели, оказывая пассивное сопротивление, смягчать многие несправедливости и отвращать насилие, а также быть образцом человечности. Церковь – поработитель женщины. Нет ни одной церкви на земле, которая в эпоху патриархата не изгоняла бы женщину и мать из храма, и в догмах которой не содержались бы безапелляционные утверждения о низшей природе женщин. Следует, однако, заметить, что ни один из великих учителей никогда не говорил ничего, что могло бы послужить основанием для угнетения женского начала. Поэтому нельзя считать великих учителей виновниками искажения космического права. Однако ревностные и невежественные ученики, и прежде всего недостойное духовенство, на протяжении столетий искажавшие эти учения, способствовало лишению женщины всяческих прав в своих собственных интересах. Они не брезговали никакими средствами, даже самыми несправедливыми, чтобы захватить власть над женщинами. Ни один из великих учителей человечества, обладавших, будучи посвященными высшей мудростью, никогда не утверждал разновесие начал и преобладание одного начала над другим. И если в существующих мировых религиях имеются подобные утверждения, то это только доказательство фальсификации соответствующих священных писаний. Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния на пути тяжкой эволюции человечества, в неискаженных религиях ставилась очень высоко. В Древнем Египте при храмах были верховные жрицы, передававшие веления богов и богинь и иерофантам. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина, наравне с мужчиной, может достичь высших степеней архатства. Также истинный Зороастр высоко ставил женское начало. В его заветах можно найти замечательные намеки на величие космической любви. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского начала. Так и по сейчас самый священный ритуал брамин не может совершить без своей жены. Из писем Елены Рерих. В высоком и светлом учении Христа также нет и намека на унижение женского начала. Иисус в своем учении и в течение своей земной жизни ни одним словом нигде не унизил женщину. Лишь апостол Павел в своих посланиях и проповедях, если они, конечно, не фальсифицированы, низвел женщину до положения орудия в руках мужчины. Отсюда и существующий еще сегодня католический тезис. Женщине надлежит молчать в церкви. Высказанные в письмах Павла взгляды и мнения о женщине, супруге и матери, стали основой христианской семейной жизни и христианского общественного строя. На этих воззрениях базировалось угнетение и преследование женщины, прежде всего в эпоху Средневековья, когда миллионы невинных женщин сжигались как ведьмы, и на одном из церковных соборов вполне серьезно рассматривался вопрос, есть ли у женщины душа. Дуализм в мировых религиях. Все мировые религии знали о существовании двух начал во Вселенной, ибо все они, за исключением более поздних патриархальных религий, почитали как богов, так и богинь. Это политеистическое представление о богах относительно так же верно, как и представление о единобожии. Представление о том, что существует только Бог-Отец, абсолютно нелогично. С тем же правом женщины могли бы утверждать, что существует только богиня-мать, или единая мать, или Матерь мира. В связи с этим мы можем сделать интересное наблюдение, а именно, что в эпоху патриархата господствует представление о Боге в мужском обличии, во времена же матриархата, наоборот, в женском. Переходный период, или же в период относительного равновесия между обоими началами, боги и богини были довольно равноценны по отношению друг к другу. Большинство божеств символизировали управляющие и господствующие силы природы. Женское и мужское начало продолжается в своем совершенном и божественном состоянии в бесконечность. Следовательно, существуют не только мужчины, которые считаются учителями мудрости и сынами мудрости, но и женщины подобного ранга. хотя их нет в культурный период с преобладанием мужского начала, ибо Матерь Мира сокрыла лик свой из-за угнетения женского начала. Истинное представление о двух началах сообщалось исключительно посвященным при посвящениях их высшую мудрость, и только им давалось великое знание о законе равновесия начал. Орфей, великий греческий посвященный, говорил своему ученику при посвящении: «Зевс есть одновременно супруг и божественная супруга. Это первая великая тайна». Так первоначальное значение слова «Иегова» включает в себя мужское и женское начало. Во времена наибольшего порабощения женщины слово «Яхве» было заменено на «Иегова». В своем эзотерическом значении «элихимы» или «элохимы» были носителями как мужского, так и женского начала. Абсолютно верное представление античных народов о существовании двух начал во Вселенной и следующее из этого представление необходимость почитания богов и богинь были совершенно напрасно изъяты христианством. Почитание Девы Марии, значение которой возросло только в период эмансипации, представляет собой лишь бледный суррогат древнего почитания двух начал. Самая большая несправедливость по отношению к женщинам заключалась в том, что христианские церкви изгнали женщину-жрицу из Дома Божьего. В древности и в далекие доисторические времена женщины занимали даже должность верховной жрицы. Это значит, что женщины обладали лучшей интуицией и были более склонны к синтезу, а потому стояли к Богу на ступень ближе, чем мужчины. Осуществление этой мысли мы находим у друидов, ибо во главе их стояла женщина, носительница титула «Матерь друидов». Также мы знаем, что у индейцев во главе их жреческой касты стояла женщина. Женщина руководила родовой общиной, и линия потомства велась по женской линии. Будда также не делал никакого различия между началами, и по его учению женщины, наравне с мужчинами, способны достигнуть ступени архата или тары, то есть ступени учителя мудрости. Равноправие начал – основа культурного подъема. Каждая нация и каждая страна переживала на протяжении своей истории больше или меньше расцвет культуры в зависимости от умения достигнуть и сохранить равновесие начал. Лишь равноправие между мужчиной и женщиной приводит к возникновению великой культуры и цивилизации. Подавление женского начала всегда вело к регрессу и упадку, что многократно наблюдается сейчас на Востоке. Западу удалось только тогда обогнать Восток, когда женщина сумела завоевать для себя больше прав. Устремление к единению и любви между началами есть величайшая творческая сила, для которой не существует преград. История знает бесчисленные приемы блестящих деяний и великих подвигов самопожертвования, совершенных во имя любви к противоположному началу. Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги. Истинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви. Письма Елены Рерих. Восстановление равноправия любовью. Равноправие полов будет в первую очередь способствовать очищению понятия любви. Но до того необходимо отбросить прогнившие воззрения устаревших конфессий и поставить любовь на более высокий уровень, чем тот, на котором она находится сегодня. Лишь соединенные друг с другом истинной любовью мужчина и женщина составляют единое целое. Даже будучи сейчас существами нецельными, они являются тем не менее двумя абсолютно равноценными и дополняющими друг друга величинами. Роль и значение их в жизни совершенно равнозначны. Но природа определила каждому началу свою роль, и только в этой ипостаси они проявляют свою силу и истинную суть. То, что у одного в их взаимоотношениях друг к другу положительно, то у другого отрицательно, и наоборот. Премудрость космических законов, в основу жизни положивших столь могущественный фактор, проявляющийся во взаимном притяжении полов, указывает этим на их равноправие во Вселенной и на необходимость жизни не одинокой, но парами. И недаром в христианском священном писании сказано: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Евангелие от Матфея и от Марка. Несмотря на это утверждение в Священном Писании, женщина была низведена до положения орудия в руках мужчины. Равновесие в жизни достигается и сохраняется соединением мужского и женского начала в одно только благодаря истинной любви между ними. Вследствие разъединения с половиной своей сущности возникло страдание, от которого можно избавиться, только отыскав ее вновь и соединившись с ней в высшей любви. Дополняя друг друга в истинной космической любви, они становятся малой вселенной, в которой в малом масштабе происходит все то, что происходит в великой вселенной. Любовь – связующее звено между началами. Именно нигде так не воспета любовь, как на Востоке, во всех ее тончайших оттенках и качествах. Все йоги имеют в основании своем любовь или преданность избранному идеалу. Самый высокий вид йоги называется йогой любви. При этой йоге божественное начало принимает аспект возлюбленного или возлюбленной, ибо самая мощная форма любви выражается в любви двух начал. Именно вся восточная поэзия есть единый гимн любви к божественному началу, под всеми его аспектами, от непознаваемого и несказуемого до образа личного Бога, гуру, матери, возлюбленной и возлюбленного. Так и учение живой этики есть призыв к любви, к служению общему благу, что есть высшая форма любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству требует полного самоотречения и самоотвержения. Ибо если любовь к возлюбленному приносит ответ возлюбленного, то любовь к человечеству венчается терновым венцом. Письма Елены Рерих. Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию. И особенно, ибо под любовью часто понимается многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотвержена. Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будут замечены самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью, насколько нуждается человечество в сознании огня любви. Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. Иерархия, параграф 280. Что есть любовь? Много непонимания накопилось вокруг этого понятия. Правильно указать на то, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотвержена. Творчество нуждается в этих условиях. Сердце, преисполненное любви, будет действенным и мужественным. Любовь есть ведущее творческое начало. Любовь есть венец света. Счастье в любви, и счастлив не тот, кого любит, но кто сам умеет любить. Когда эта истина будет осознана, все счастье придет. Потому учитесь любить, привыкайте любить все прекрасное и развивайте действенное сострадание ко всему несовершенному. Любите и помогайте другим любить. Письма Елены Рерих. Любовь как индивидуализированное чувство направлена на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Половое чувство не является индивидуализированным чувством. Здесь годится каждый более или менее подходящий мужчина и каждая более или менее подходящая женщина. Любовь есть средство познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого. Она дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – показатель уровня развития рас. Она является средством их совершенствования. Когда из поколения в поколение люди любят, ищут любви и красоты, а также чувство взаимности, то рождается лучшая раса людей, ищущая любви и способная на любовь, то есть эволюционирующее и восходящее человечество. Унижение любви. Конечно, Бог есть любовь, и все существование Вселенной обязано именно любви, ничему другому. Но как безобразно и кощунственно понята эта любовь. Именно понятие любви сейчас дальше всего от нашего человечества. В это высшее космическое понятие оно вложило все свои каннибальские или самоедские понятия. потому как-то тяжело и стыдно произносить слово «любовь». Письма Елены Рерих. Люди забыли, или вернее не хотят сейчас признать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждение всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении заключается главная цель, главный смысл любви. Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Много погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего таинства космоса, умолением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или монашества, этого духовного нищенства, как высшего достижения духа человеческого. Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космического закона. Письма Елены Рерих. Любовь как творческая сила. Любовь – это творческая сила. Это понимали лишь немногие носители культуры. Тот, кто видит в любви лишь выражение эмоций и средство к удовлетворению страсти, не постиг истинного значения любви. Любовь не только творческая сила, которая из поколения в поколение поддерживает колесо жизни, но она является прежде всего основой творческих идей и культуры вообще. Также нельзя отрывать любовь от мудрости, ибо для культурного человека любовь и мудрость есть понятия синонимичные. Любовь без мудрости – это кандидатура в дом для умалишенных, а духотворенность есть нежный ароматный цветок, дарующий радость бытию и побуждающий к благородному и творческому созиданию во всех сферах человеческого существования. Огонь любви, соединяющий начало друг с другом, проявляет себя как творческий, деятельный и обновляющий, вечный огонь жизни. Из этого огня зарождается потомство и необходимые для дальнейшего продолжения жизни творческие идеи. Подобно тому, как в результате физической связи между мужчиной и женщиной рождается физическая сущность человек, духовная связь порождает духовную сущность, а именно идею, которая осуществляется на физическом плане. И только благодаря такому обоюдному дополнению друг друга возникает полная гамма человеческой любви, и ни одна из сторон не остается без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными и мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и творческое созидание. В такой любви нет ничего постыдного, ничего, что вызывало бы отвращение, ничего греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. Следовательно, любовь вообще нельзя ограничивать только физической стороной, а также видеть в ней лишь средство продолжения рода. К зачатию потомства способны и звери. Они являются собой достаточно яркие примеры материнской любви и глубокой привязанности, которая тоже свидетельствует о любви. Человек должен познать духовно-творческую силу любви, вдохновляющую его на светлые поступки и на великолепные произведения искусства. Любовь и воздержание. Говоря о любви, необходимо сказать о проблеме воздержания. Живая этика не знает запретов, но только рекомендации и указания. Одна из рекомендаций относится к разумному полового воздержанию. Лучшим доказательством верности этого указания является опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один расходует свою жизненную субстанцию, а другой ее сознательно бережет, то будем поражены, насколько утонченнее развивается аппарат духа у второго. Кажется, что центры солнечного сплетения и мозга подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но разумное действие. Дать жизнь не означает растратить весь запас жизненной субстанции. Жизнь во Вселенной развивается мерой и числом. Законы развития жизни требуют всюду разумной меры. Кто уже в молодости израсходовал весь запас своей жизненной субстанции, не способен к творческой деятельности ни на физическом, ни на духовном плане. Он подобен выгоревшей лампе или исчерпанному до дна колодцу. Жизненная субстанция содержит в себе крайне важные и ценные для творческой деятельности качества. Воистину не растрачиванием, но напротив накоплением этой жизненной субстанции мы растим свои творческие силы и разумным расходованием поддерживаем мощь своей творческой деятельности во всех сферах жизни. Люди берут из этого источника мудрости лишь то, до чего они духовно доросли. Средневековой схоластик, считающий женщину дьявольским орудием искушения и стремящийся освободиться от закона притяжения начал, тем не менее тайком шел к ней и утолял свои инстинкты из этого дьявольского источника. Дьявол же был в нем, а не в ней. Подобным же образом современный материалист и евдемонист, не признающий никаких духовных и высших влечений, пьет из того же сосуда, либо опьяняющий напиток утонченного разврата и продажной любви, либо напиток пошлости узаконенной привычки. Евдемония – это учение о блаженстве. Отсюда евдемонист есть последователь этого учения. Но мудрые, проникшие в тайну космических законов, в союзе с родственной душой, пьют из сосуда истинной любви напиток богов, эликсир божественной любви и неиссякаемой радости блаженства и творческой деятельности. Так великая премудрость творческих космических сил дает возможность каждому получать из даров космоса то, чего он достоин и к чему был устремлен. Из одного и того же сосуда можно пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток смерти. Чего человек хочет, то он и получает. К чему устремляется, того достигает. Так, в зависимости от устремления, мы привлекаем блаженство или страдание. Человек строит свою судьбу в вечности тем или иным отношением к противоположному полу. В огне человеческой любви, как и вообще в любом огне, возвышается и очищается все, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что негодно для эволюции. Огонь человеческой любви есть аспект пространственного огня, и, подобно ему, обладает как творческой, так и разрушительной силой. Утверждение равновесия между мужчиной и женщиной. Эпоха Кали-юги близится к концу. Женщина пробуждается. Лучшие представительницы своего пола стоят у истоков эпохи духовного обновления. Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины. Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, ее вечным спутником и сотрудником. Ведь все величие космоса слагается двумя началами. Основа бытия зиждется на равноценности двух начал. Возможно ли умаление одного из них? Письма Елены Рерих. Новая эпоха под лучами Урана принесет возрождение женщины. Эпоха Майтреи, эпоха Матери Мира. Письма Елены Рерих. Воссоединение начал. Мы должны проникнуться радостью, зная, что где-то на Земле обитает наша родственная душа, другая половина нашей сущности и необходимое дополнение для достижения конечной цели нашей эволюции. Этим воссоединением со второй половиной нашей сущности завершается вся прошлая цепь наших ошибок, разочарований и страданий. Лишь слитые воедино, мужчина и женщина, являют собой истинное подобие Бога, своего Творца. Космос дарует каждому право любить и быть любимым в вечности. Но получить и использовать его возможно лишь соединением со своим дополнением в виде противоположного пола. Если бы каждый мужчина рассматривал себя в качестве жениха, для которого во Вселенной существует невеста, которая никогда не внесет никакой дисгармонии в его внутренний мир, а каждая женщина видела бы в себе невесту, у которой есть великолепный вечный жених, точная копия ее самой, то их стремление друг к другу было бы самым благим и прекрасным стремлением, какое только может существовать. Это прекрасное устремление к воссоединению со своей разделенной изначальной половиной обязательно приведет к успеху. Но для большинства людей этот час воссоединения наступит в далеком будущем. До того необходимо еще, однако, изжить как тяжкие, так и не столь тяжкие кармические долги с другими партнерами и постепенно распутать связывающие нас с ними кармические нити. Закон притяжения начал является настолько могущественным, что человек не должен бороться с ним, даже если он вступает в новую отвлекающую связь. Этот закон не может быть обращен на удовлетворение страстей и желаний. Он должен быть использован для великого служения общему благу и эволюции человечества. Поэтому ни свободная любовь вне брака и ни продажная любовь, ни обеты безбрачия и аскетизм, но брак, который зиждется на сердечном влечении начал друг к другу, будет спасением от всех бед и нарушений этого закона. Кто устремлен к своей прекрасной половине и в этом стремлении воздерживается от новых связей с другими партнерами, тот близок уже к достижению своей цели. Но кто еще не свободен от этого, подвергается опасности завязывать новые, сложные нити кармических отношений. В целом, слияние родственных начал произойдет лишь в середине грядущего эволюционного периода или в будущей шестой расе. Встреча со своей родственной душой, которая в последующих инкарнациях будет все более учащаться, зависит от наших духовных усилий. Можно считать это вознаграждением за погашение негативной кармы в прежних жизнях. Кроме того, для такого соединения необходим постоянный приказ духа и желание взаимной встречи. Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают друг друга. Именно лишь души, тысячелетиями объединявшиеся на земном плане, духовным и великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в высших мирах. Объединение сознания и сердец не совершается за одну жизнь. И даже в течение нескольких жизней. Именно нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие эти узлы неразрывные. Не может высшая красота быть так легко достижима. Очень-очень высоко может подняться по лестнице света дух, разобщенный с родственной душой. Но высшая степень космического творчества может быть явлена им лишь при космическом единении и сотрудничестве с энергиями родственной ему души, достигшие одинаково духовного совершенства. Космическое слияние есть редчайшее явление в космосе. Все космические сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы звучат торжеством, когда такое право входит в жизнь, ибо еще один великий фокус гармонии устанавливается. Творчество объединенных начал в высших сферах почти безгранично. Ступень этой эволюции уже не может быть доступна ни пониманию, неизмерением земного человечества. Письма Елены Рерих.